Празднество в Москве. Время пребывания императрицы в Москве, как мы выше говорили, ознаменовалось народными праздниками. Все эти празднества были устроены по мысли государыни. Вот как она излагает свои планы в письме Гримму. «Так как вы говорите мне о праздниках по случаю мира, послушайте, что я вам расскажу, и не верьте вздорам, которые пишут в газетах». Сочинили было проект, похожий на все праздники. Храм Янусу, храм Бахусу, храм дьяволу и его бабушке, и при глупой аллегории, нелепые уже потому, что они были чудовищно громадны. Это были гениальные усилия породить что-то, вполне лишенное здравого смысла. Я призвала своего архитектора Баженова и сказала ему: «Друг мой, в 3 верстах от города есть луг. Вообразите себе, что этот луг — Черное море, что из города доходят до него 2 путями. Ну, так один из этих путей будет Дон, а другой — Днепр. При устье первого вы построите обеденный зал и назовете его Азовом. При устье другого вы устроите театр и назовете его Кинбурном. Вы обрисуете песком Крымский полуостров, там поставьте Керчь и 2 бальные залы. Налево от Дона вы расположите буфет с вином и мясом для народа. Против Крыма вы зажжете иллюминацию, чтобы представить радость 2 империй о заключении мира. За Дунаем вы устроите фейерверк, а на той земле, которая должна представлять Черное море, вы расставите освещенные лодки и суда. Берега рек, в которые обращены дороги, вы украсите ландшафтами, мельницами, деревьями, иллюминованными домами. И у вас будет праздник без вымыслов, но зато прекрасный, а особливо естественный». Народное гулянье открылось на Ходынке 21 июля. Торжества начались с утра этого дня и тянулись несколько дней подряд. Кругом дворца разбит сад и аллеи. На поле была устроена ярмарка или базар на восточный манер, стояли кофейные дома, давалось народу даровое угощение. Места для зрителей были устроены на подмостках в виде кораблей с мачтами и парусами в разных местах, которые названы именами морей. На каланчах били фонтаны вином. Для императрицы и августейшего семейства в Азовской крепости был приготовлен на 5 столах обед на 139 персон. После обеда на театре давали французскую комедию. После этого шла в одной из галерей русская опера «Иван-царевич». Затем был маскарад, где танцевали особенный кадриль кавалеры и дамы, одетые в турецкие и рыцарские костюмы. На другой день государыня в городке Таганроге закупала азиатские товары на большие суммы. Вечером она отправилась на корабли, с которых и смотрела на фейерверк, изображавший Чесменскую битву. По закрытии торжеств в Кремле был парадный прием турецкого посла с грамотой о вечном мире и подарками. Подарки, поднесенные послом, были необыкновенны. В них обнаружилась вся роскошь сказочного Востока. В числе подарков было золотое зеркало, осыпанное алмазами и рубинами, с арабской надписью «Благословение и счастье, удовольствие и спасение, честь и победа, благая помощь и сила, власть и могущество, слава и долголетие владельцу». Веер с алмазами, сапфирами, изумрудами и рубинами, такой же цены седло, усыпанное камнями, и сабля, украшенная алмазами, яхонтами и жемчугами. Хотя мир с турками и был заключен, но завистливая Европа не переставала интриговать в Турции. Точно так же, как теперь, турки нарушали условия мирного договора. По этому поводу государыня писала через 2 года Гримму: «По имени мир наш существует. На деле же турки ежедневно его нарушают пункт за пунктом и потом опять хотят ставить заплаты. Мой братец Абдул-Гамид все тот же». Окончательного подписания некоторых пояснительных статей Кучук-Кайнарджийского мира императрица дождалась только спустя 4 года после войны, в чем ей помог своим влиянием французский посланник Сен-При. После Салтыкова был назначен в Москву главнокомандующим князь Волконский. Это был один из выдающихся вельмож века Екатерины, умный и добрый, и гордый только с временщиками. В 1771 году, назначенный главнокомандующим в Москву, на этом посту он блистательно управляет столицей и ведет переписку с императрицей. При нем в Москве учреждается банк для обмена государственных ассигнаций, директором которого как в Москве, так и в Петербурге назначается граф Андрей Петрович Шувалов.